А. Что делать с народным хозяйством? Если не будет крутых перемен, в середине 90-х годов наша экономика развалится со всеми вытекающими отсюда последствиями – социальными, внешнеполитическими, военными и так далее. Василий Силюнин, 1988 год. Василий Силюнин, «Истоки», «Новый мир», номер 8, 1988 год. Признаком начавшегося раскрепощения духа после смерти Сталина в эпоху первой оттепели было возрождение литературы. Плодами этого времени питается и вторая оттепель, эпоха гласности. На этот раз знаком начавшегося освобождения стала публицистика, в первую очередь экономическая. Журналисты и ученые, публицисты и профессора обрушили на советский народ цифры, факты, анализы. Постепенно и все быстрее стала обнажаться картина невиданной катастрофы. Поразительнее всего, что кризис, глубоко затронувший все области жизни, был итогом мирной эпохи, продолжавшейся 40 лет. По своему размаху кризис, объявленный Михаилом Горбачевым в 1985 году, был не менее грозным, чем кризис 1921 года, результат революции, гражданской войны и политики Ленина, пытавшегося перебросить Россию большим прыжком в коммунизм. Во многих отношениях нынешняя катастрофа серьезнее положение Советского Союза после победы над Гитлером, оплаченной разрушением страны чудовищными потерями населения. Кризис был обнаружен новым генеральным секретарем Михаилом Горбачевым вскоре после избрания. Данное им разрешение говорить о положении в стране стало импульсом, открывшим шлюзы информации, размышлений. Прежде всего, Горбачев стал намечать границу. С какого времени ситуация в стране начала ухудшаться? Было для него это не очень ясно. Поэтому датирует он начало упадка очень приблизительно. «Известно, — говорил генеральный секретарь через 6 недель после избрания, — что наряду с достигнутыми успехами в экономическом развитии страны в последние годы усилились неблагоприятные тенденции». «Правда», 24 апреля 1985 года. Горбачеву еще неудобно злым словом вспоминать предшественника. Проходит некоторое время, датировка уточняется. С начала 70-х годов стали ощущаться определенные трудности в экономическом развитии. «Правда», 16 июня 1986 года. Затем появляется термин «на рубеже 70-80-х годов». «Правда», 28 января 1987 года. Подводя итоги 70-летия советской власти, генеральный секретарь считает уже возможным назвать имя предшественника виновника бед. В последние годы жизни и деятельности Брежнева усилился разрыв между словом и делом, нарастали негативные процессы в экономике, создавшие по существу предкризисную ситуацию. Горбачев. Перестройка. Страница 5. В перестройке Горбачев начинает с отрицания объяснений причин перестройки катастрофическим состоянием советской экономики, разочарованием в социализме, кризисом его идей. Затем признает, что к 80-м годам в стране сложилась непростая ситуация, а во второй половине 70-х годов страна начала терять темпы движения, нарастали сбои в работе хозяйства, одна за другой стали накапливаться и обостряться трудности, множатся нерешенные проблемы. Любимый эвфемизм Горбачева вместо сложной – тяжелый, он говорит непростой. Горбачев, перестройка, страница 13. Через год после написания перестройки, говоря о необходимости коренной перестройки экономических отношений на селе, Горбачев объявляет: «Мы опоздали с этим делом на десятилетие». Правда, 18 сентября 1988 года. Датировка начала кризиса – необходимое условие осознания его причин и путей решения нерешенных проблем. Горбачев выбирает на первых порах самый простой и легкий выход – традиционное решение всех генеральных секретарей: во всех бедах виноват предшественник. Привлекательность этого решения заключалась в том, что оно содержало зерно истины. Политику Брежнева легко критиковать, осуждать, отвергать. К тому же так всегда поступал каждый очередной генеральный секретарь. Сталин обвинил соратников Ленина, изменивших вождю. Хрущев обвинил Сталина, установившего культ личности. Брежнев обвинил Хрущева, правившего волюнтаристски. Теперь пришла очередь Брежнева, обвиненного в застое. Осуждение предшественника позволяет не только свалить на него вину за все беды и несчастья, хронические, терзающие страну Советов, но и непосредственно обвинить в плохой, недобросовестной, неправильной работе сподвижников покойного генерального секретаря. В руках преемника осуждение предшественника – могучий инструмент чистки, замены всех, кто остался без хозяина, своими людьми. Эта система имеет одно неудобство. Все преемники долгие годы были верными соратниками осужденных, либо умерших предшественников. Хрущев десятилетия работал со Сталиным, Брежнев с Хрущевым, Горбачев с Брежневым. Но это неудобство морального порядка и легко преодолевается. Горбачев, например, смело критикует экономические отношения на селе, забыв, что в 1978-1985 годах он, как секретарь ЦК, ответственный за сельское хозяйство, вполне отношениями удовлетворялся. Хрущев вполне правдоподобно объяснял свою преданность Сталину страхом. Не только действие, но и слово критики в адрес сталинской политики кончалось одинаково – лагерем, смертью. Горбачев не объяснил до сих пор своей приверженности политике Брежнева. Об этом говорил на 27-м съезде партии Борис Ельцин, в то время новый человек Горбачева, вызванный из Свердловска в Москву. Безжалостно раскритиковав положение в стране и партии, сложившееся в результате руководства Брежнева, Борис Ельцин справедливо заметил: «Делегаты могут меня спросить, почему же об этом не сказал, выступая на 26-м съезде партии? Откровенный, как он подчеркнул, ответ Бориса Ельцина звучал: видимо, тогда не хватило смелости». Правда, 27 октября 1986 года. Ответ, несомненно, искренний. Ельцин, как и Горбачев, боялись Брежнева. Не потому, что критика его политики могла закончиться лагерем и смертью, но она бесспорно закончилась бы потерей места, крушением карьеры. Датировка начала кризиса, повторяю, необходимый элемент его понимания, но недостаточный. Второй важнейший элемент – понимание того, что же именно произошло. Горбачев перечисляет признаки ситуации, которые, как он выражается, заключала в себе угрозу серьезного социально-экономического и политического кризиса. Говорит о возникновении застойных явлений, о появлении механизма торможения социально-экономического явления. И признается, что произошло, на первый взгляд, трудно объяснимое. объяснение, которое он дает со второго взгляда, то есть обдумав, продолжает оставаться таинственным. Мы только думали, что управляем, а на самом деле складывалась ситуация, о которой предупреждал Ленин. Машина едет не туда, как думают те, кто сидит у руля. Ссылка на Ленина в данном контексте представляет собой интерес. Горбачев не цитирует своего первого предшественника, но высказывание Ленина найти нетрудно, хотя долгие десятилетия о нем не вспоминали. Весной 1922 года, ровно через год после введения новой экономической политики, НЭПа, выступая на 11-м съезде партии, Ленин вдруг обнаружил, что машина советского государства едет не туда. Вырывается машина из рук, как будто бы сидит человек, который ею правит, а машина едет не туда, куда ее направляют, а туда, куда направляет кто-то, не то легальное, не то беззаконное, не то Бог знает, откуда взятое. Машина едет не совсем так, а очень часто совсем не так, как воображает тот, кто у руля этой машины сидит. 11-й съезд РКПБ 27 марта 2 апреля 1922 года. Стенографический отчет. Москва, 1922 год, страницы 7-38. Признание Ленина тем интереснее, что толчком, вызвавшим у вождя революции образ безумной машины, едущей неизвестно куда, по велению Бог знает чьей беззаконной руки, была статья «Трагическое положение», опубликованная в сентябре 1915 года. После публикации статья произвела огромное впечатление и распространялась в многочисленных списках. Нет ничего удивительного, что Ленин вспомнил ее 7 лет спустя. Автор «Трагического положения», знаменитый адвокат, один из лидеров партии конституционных демократов, член всех созывов Государственной Думы Василий Маклаков писал: «Вы несетесь на автомобиле по крутой и узкой дороге. Один неверный шаг, и вы безвозвратно погибли. И вдруг вы видите, что ваш шофер править не может, потому ли что он вообще не владеет машиной на спусках, или он устал и уже не понимает, что делает, но он ведет к гибели и вас, и себя, и если продолжать ехать, как он, перед вами неизбежная гибель». Василий Маклаков. «Трагическое положение. Русские ведомости». 27 сентября 1915 года. Василий Маклаков в разгар войны, в дни тяжелейших поражений русской армии, спрашивал, что делать в трагическом положении? Нужно ли пытаться отобрать руль потерявшего способность управлять машиной шофера? Ленин вспомнил образ автомобиля, летящего в пропасть, когда сам сидел за ее рулем, и не понимал, почему машина его не слушает, подчиняясь таинственной незаконной руке. Известно, что Ленин пришел к выводу о необходимости превратить оккультную руку в явную и законную. На пленуме после 11-го съезда шофером, генеральным секретарем, был избран Иосиф Сталин. 60 лет спустя очередной генеральный секретарь, снова открыв глаза, увидел, что машина, которой по-прежнему руководит партия, находится на самом краю пропасти. Маклакову и Ленину трагическое положение представлялось в образе потерявшего управление автомобиля. Михаил Горбачев воображает себе катастрофу иначе. «Складывалась довольно странная картина», — писал он в 1987 году в «Перестройке». «Крутится огромный маховик могучей машины, а передачи от нее на рабочие места буксуют или очень слабые приводные ремни». Горбачев, «Перестройка», страница 13. Образ маховика, колеса, обеспечивающего равномерность вращения вала машины, преследует Михаила Горбачева. В октябре 1985 года в Москве становится известно, что, посетив МХАТ, новый тогда еще генеральный секретарь пообещал главному режиссеру Олегу Ефремову: «Вот подождите, раскручу маховик тогда». В июле 1986 года, разговаривая с жителями Приморского края, Горбачев объясняет: «Каждый на своем месте должен прибавить дисциплины, ответственности, творчества, производительности. Вот тогда мы свой советский маховик раскрутим». Правда, 27 июля 1986 года. Осенью 1987 года генеральный секретарь подбадривает жителей Мурманска: «Мы честно говорим, что трудно будет еще какое-то время, но если мы раскрутим маховик, то я вам скажу, много прибавится в стране хорошего». «Красная звезда», 1 октября 1987 года. Примерно в это время Горбачев пишет «Перестройку», в которой называет одной из глав: «Маховик перестройки набирает обороты», настаивая: «Надо раскручивать и раскручивать маховик перестройки». Горбачев, «Перестройка», страница 61. Весной 1988 года, в годовщину прихода к власти, Горбачев подводит некоторые итоги своей деятельности, беседуя с московскими рабочими. Он доволен. Почти 3 года прошло после апрельского пленума. Тяжело было, но маховик раскручивается, и дело двинулось. Правда, 7 марта 1988 года. Настойчивое, обязательное появление образа маховика в бесчисленных выступлениях Горбачева позволяет говорить о различном отношении к трагическому положению нынешнего генерального секретаря и Ленина в 1922 году. Вождь революции был поражен таинственным поведением автомобиля, которым он правил, не понимая, почему машина ему не подчиняется. За несколько месяцев до фатального удара болезни Ленин усомнился в себе шофере. Горбачев уверен в своих шоферских качествах. Его интригует причина, по которой маховик замедлил темпы передачи движения могучей машине. Мощь машины, ее безграничные возможности не вызывают сомнений у генерального секретаря. Достаточно лишь раскрутить маховик, толкнуть, прибавить, как выражается Горбачев в работе. Ленин выражал сомнения в себе. Горбачев уверен, что виноваты другие. Для него, конечно, нет сомнений в трагичности положения. Об этом стали открыто говорить сразу же после смерти Брежнева. Андропов первым сказал о многочисленных нерешенных проблемах, накопившихся в годы правления предшественника. Михаил Горбачев идет дальше. «Очень уж немолодой человек рассказал журналисту о шоковом впечатлении, которое произвело на его поколение заявление Сталина в 1936 году о том, что социализм у нас в основном построен. Лично я, — вспоминает рассказчик, — человек отнюдь не мягкий, плакал навзрыд. От радости? — спросил журналист. — Что вы, — возразил рассказчик. — Я тогда только вернулся из своей вятской деревни, заброшенной в глуши лесов, отрезанной бездорожьем от мира. Там в избах грязь, тараканы. Из-за отсутствия керосина пришлось вернуться от лампы к лучине. Но я вроде бы ничего этого не замечал. Ведь нам впереди светил маяк, светлое будущее, которое мы строим своими руками. Пусть нам придется трудиться с напряжением всех сил еще 5-10 лет. Все равно мы своего добьемся. И вдруг оказалось, то, что меня окружает, это и есть социализм. правда, построенные лишь в основном. Никогда ни до, ни после не переживал я такого разочарования, такого горя. Михаил Антонов о хлебе насущном и пище духовной. Правда, 28 августа 1988 года. Прошло полвека. Социализм был достроен окончательно. Он стал по определению экспертов по марксизму-ленинизму развитым, зрелым. В июле 1988 года Горбачев констатировал, что по сравнению с 1936 годом мало что изменилось в деревне. По сути дела, нам нужна общенациональная программа строительства на селе жилья, школ, больниц, дорог и объектов коммунально-хозяйственного и бытового обслуживания, связи, торговли. В общем, всего того, без чего не может жить и нормально трудиться современный человек. Правда, 29 июля 1988 года. Но не менее катастрофическим является положение в городе. Перечень слабостей, бед, недостатков, дефицитов занимает во всех выступлениях Горбачева, начиная с первой речи в качестве генерального секретаря, все больше и больше места. Он старается уравновесить картину, напоминая об успехах подлинных, достижении военно-стратегического паритета с Соединенными Штатами Америки или иллюзорных, рост процента потребления мяса. Впрочем, сама необходимость перестройки, которую он проповедует, делает осью своей политики, опровергает разговоры о равновесии. Историк Юрий Афанасьев резюмирует ситуацию. Шуточное ли дело на исходе 70 лет строительства прийти к выводу, что его надо перестраивать в основании? Новое время, номер 18, 1988 год. Синодик бед, перечисляемых генеральным секретарем, бесконечен, охватывает буквально все стороны советской жизнедеятельности. Устарела структура производства. Известно, например, что мы больше всех производим стали, а металла у нас хронически не хватает. Доля пластмасс, керамики и других прогрессивных неметаллических материалов в их общем объеме пока еще невелика. Правда, 12 июня 1985 года. Производимая продукция ненадежна, очень плохого качества. Есть серьезное отставание в смысле надежности и особенно в том, что мы называем емким словом «качество». Правда, 6 ноября 1986 года. Оборудование уже не соответствует современному уровню потребностей прогресса. Правда, 18 мая 1985 года. В 1988 году Горбачев объявляет: «И сегодня страна в расчете на единицу национального дохода продолжает расходовать слишком много топлива, электроэнергии, металла». Правда, 29 июня 1988 года. Он настаивает и сегодня, поскольку об излишнем расходовании материалов генеральный секретарь говорит уже в самых первых своих выступлениях. Горбачев не перестает повторять список болезней, переходя от экономики, где все плохо, к быту трудящихся, где все еще хуже. Мы не смогли реализовать возможности социализма в улучшении жилищных условий, продовольственного снабжения, организации транспорта, медицинского обслуживания, образования, в решении других насущных проблем. Правда, 29 июня 1988 года. Другие насущные проблемы, не названные в этот раз, перечисляются в других выступлениях: неправедный суд, коррупция, пьянство, социальная несправедливость, выражающаяся в росте нищеты, в увеличении разрыва между богатыми и бедными. Экономисты, проталкиваясь в двери, раскрытые для них генеральным секретарем, приносят в печать детали, живописующие состояние советской экономики. Цифры настолько красочные, настолько убедительные, что Центральное разведывательное управление, базировавшее, видимо, свои анализы и прогнозы на официальной статистике, не хочет им верить. Рапорт ЦРУ, например, настаивает на том, что утверждение Абеля Аганбегяна, одного из консультантов генерального секретаря, будто бы реальный рост советской экономики в 1980-1985 годах был равен нулю, преувеличены. Как говорится в отчете, цифры Аганбегяна носят политическую окраску, рождены желанием выделить достоинства Горбачева по сравнению с его предшественниками. International Herald Tribune, 3 ноября 1988 года. Поскольку все, что происходит в СССР, носит политическую окраску, упоминание о ней тавтологично. В данном случае следует, видимо, говорить о политической окраске суждений Центрального разведывательного управления. Абель Аганбегян видел отставание советской экономики еще в 1965 году, когда его суждения распространялись лишь в узком кругу специалистов. Смотри, Михаил Гейлер, «Машина и винтики», страница 146. Положение при Горбачеве не улучшилось. Прирост национального дохода в 1987 году составил 2,3% по сравнению с 4,1% в предыдущем году. Василий Силюнин. «Глубокая реформа» или «Реванш бюрократии». Знамя, номер 7, 1988 год, страница 161. В первом квартале 1989 года прирост национального дохода был, по официальным данным, на 5% выше аналогичного периода 1988 года. Во втором квартале рост, соответственно, составил 2,1%, в третьем – 0%. Лондонский экономист, комментируя эти данные, замечает, что следует учесть традиционное завышение советской статистической цифры на 2-3%, ибо она не учитывает скрытую инфляцию. Экономист. 18 сентября 1989 года. Летом 1989 года «Правда» опубликовала статью, констатировавшую: «Нашей экономической перестройке исполнилось 50 месяцев». Такого отрезка времени хватало для восстановления разрушенных войной стран, преодоления последствий великих кризисов, выхода из смертельных пике кредитно-денежных систем. На нашем дворе экономический кризис и финансовая система терпит катастрофу. Ковалев. «Рубим просеку на звезду». «Правда», 14 июля 1989 года. Осенью 1989 года заместитель премьер-министра, руководитель экономической реформы Леонид Абалкин признавал: «Наше экономическое положение из месяца в месяц продолжает ухудшаться». Московские новости, 29 ноября 1989 года. Итоги первой половины 1990 года свидетельствуют об усилении экономического кризиса. Национальный доход сократился по сравнению с соответствующим периодом 1989 года на 1%, производительность труда на 1,5% и так далее. Сегодня экономисты говорят о реальном положении в стране. Николай Шмелев констатирует, советская экономика все еще не принимает научно-технический прогресс. Промышленность сегодня отвергает до 80% новых апробированных технических решений и изобретений. Николай Шмелев, «Авансы и долги», «Новый мир», номер 6, 1987 год, страница 144. А крупнейший советский физик-академик Гинзбург с восторгом рассказывает, что во время пребывания в Соединенных Штатах Америки его вез профессор Чикагского университета, у которого в машине был телефон, по которому можно разговаривать с любым обладателем обыкновенного телефона в США и Европе. «Сам видел», — добавляет академик, подтверждая чудо своим авторитетом. Гинзбург против бюрократии, перестраховки, некомпетенции. Иного не дано. Страница 143. Советские граждане могли не знать цифр сокращения производства предметов потребления, но результаты они ощущали на своей шкуре. Теперь они получили статистическую информацию. В 1928 году 60,5% всей продукции составляли предметы потребления. В 1940 году эта доля упала до 39%. К 1980 году она уменьшилась до 26,2%. И все еще продолжает сокращаться. Смотри, Силюнин. «Реванш бюрократии. Иного не дано». Страница 195. Тяжело больная советская промышленность может все же похвастаться некоторыми результатами. Скажем, поразительными успехами в космической области, цена которых, правда, и сегодня не названа даже самыми смелыми публицистами. Или, скажем, производством самого большого количества обуви в мире. Хотя, как замечает экономист, купить в магазинах нечего. Николай Шмелев, «Авансы и долги», страница 158. Смертельно больное сельское хозяйство не может ничем похвастаться. Правда, Михаил Горбачев, празднуя 70-летие октября, удовлетворенно говорил: «Нам удалось собрать урожай зерна более чем 210 миллионов тонн. Это результат огромных усилий нашего народа, партии, поднявшей его на работу по-новому». Правда, 2 ноября 1987 года. Но если вспомнить, что продовольственная программа СССР, принятая в 1982 году, предусматривала в 11-й пятилетке довести среднегодовой сбор зерна до 243 миллионов тонн, а в 1986-1990 годы до 250-255 миллионов тонн, результат огромных усилий народа и партии в 1987 году покажется скромным. Продовольственная программа СССР. Москва, 1983 год, страница 36. В особенности, если учесть, что, по словам того же генерального секретаря, потери сельскохозяйственных сборов при транспортировке, хранении и переработке составляют 20-30%. Правда, 26 июня 1987 года. В результате каждый второй кусок хлеба, съеденный в Советском Союзе, обладающим самым большим пахотным ареалом в мире, выпускающим комбайнов в 16 раз больше, чем в Соединенных Штатах Америки, привезен из-за рубежа. В июне 1989 года премьер-министр Рыжков сообщил съезду народных депутатов, что Советский Союз потратит 8 миллиардов долларов на закупку 44 миллионов тонн зерна и 25% растительного масла, необходимого стране. Год спустя, в июле 1990 года, Рыжков объявил о грозящей нехватке хлеба, несмотря на отличный урожай. Покупка зерна за границей остается необходимостью.